люди ели, спали, сеяли и жали, не смотрели на него и не замечали. А он метался в облаках, как реактивный самолет, из века в век летал в веках, то в дождь, то в ночь, то в облаках. Но люди не смотрели на него и не замечали от того, что ждали, ждали, ждали, что ждали, ждали, ждали Бога своего, Бога своего. Он метался и летал, как реактивный самолет, и в ночь, и в дождь, и в облаках. Но люди не смотрели на него и не замечали от того, что ждали, ждали, ждали Бога своего. Но люди не смотрели на него и не замечали от того, а ждали, ждали, ждали Бога своего. Ели, спали, сеяли, жали, ели, спали, сеяли, жали. Люди ели, спали, сеяли, жали, не смотрели на него и не замечали. А он метался в облаках, как реактивный самолет, из века в век летал в веках, то в дождь, то в ночь, то в облаках. Но люди не смотрели на него и не замечали от того, что ждали, ждали, ждали, что ждали, ждали, ждали Бога своего. Что ждали, ждали, ждали Бога своего. Он метался и летал, как реактивный самолет, и в ночь, и в дождь, и в облаках. Но люди не смотрели на него и не замечали от того, что ждали, ждали, ждали Бога своего. Что ждали, ждали, ждали Бога своего. Ждали, ждали, ждали Бога своего. Ели, ели, ели, ели, спали, сели, жали, ели, спали, сели, жали, ели, спали, сели, жали, ели, спали, сели, жали, ели, спали, сели, жали, не смотрели на него и не замечали. А он метался в облаках, как реактивный самолет, из века в век летал в веках, то в дождь, то в ночь, то в облака. Но люди не смотрели на него и не замечали от того, что ждали, ждали, ждали Бога своего.